Некоторое время художник молчал. Было занятно следить, как он смотрит и делает штрих. 100 взглядов, 100 штрихов. Наконец он сказал: «Чудесно. Теперь отдохнем. Само небо послало вас сюда, мисс Коллинз. Идите погрейтесь». Викторина подошла к камину. «Вы что-нибудь слышали об экспрессионизме?» «Нет, сэр». «Понимаете, это значит обращать внимание на внешность, только поскольку она выражает внутреннее состояние. Вам это что-нибудь объясняет?» «Нет, сэр». «Так. Кажется, вы сказали, что согласны позировать... совсем?» Викторина смотрела на веселого, скользящего джентльмена. Она не понимала, что он хочет сказать, но чувствовала что-то не совсем обычное. «Как это совсем, сэр?» «Совсем ногой». «О!» — она опустила глаза. Потом посмотрела на соскользнувшие платья тех двух женщин. «Вот так?» «Нет, вас я не стану изображать в кубистическом духе». На впалых щеках Викторины загорелся слабый румянец. Она медленно проговорила: «А за это больше платят?» «Да, почти вдвое, а то и больше, но я вас не уговариваю, если не хотите. Вы можете подумать и сказать мне в следующий раз». Она снова подняла глаза и сказала: «Благодарю вас, сэр». «Не стоит. Только, пожалуйста, не величайте меня сэром». Викторина улыбнулась. В первый раз художник увидел это функциональное явление на лице Викторины, и оно произвело на него неожиданное впечатление. «Ей-богу», — сказал он торопливо, — «когда вы улыбаетесь, мисс Коллинз, я вижу вас импрессионистически. Если вы отдохнули, сядьте снова в кресло». Викторина пошла на место. Художник достал чистый лист бумаги. «Вы можете думать о чем-нибудь таком, чтобы улыбаться?» Викторина отрицательно покачала головой. И это была правда. «Ни о чем смешном не можете думать. Например, вы любите своего мужа?» «О, да». «Ну, попробуйте думать о нем». Викторина попробовала, но могла себе представить только Тони, продающего шары. «Нет, нет. Так не годится», — сказал художник. «Не думайте о нем. Вы видели картину «Отдых Фавна»?» «Нет, сэр». «А вот у меня появилась мысль «Отдых Дриады». «А насчет позирования вам, право, нечего смущаться. Это ведь совершенно безлично. Думайте об искусстве и 15 шиллингов в день. Клянусь Нижинским, я уже вижу всю картину». Он говорил, и его глаза скользили по ней взад и вперед, а карандаш скользил по бумаге. Какое-то брожение поднялось в душе Викторины. 15 шиллингов в день. Синие бабочки.